Александр Кытманов, Олег Чичин. Совладельцы компании Nobili Trade «Сохранение зеленых насаждений». Откуда щепки летят? Жизнь сложилась так, что совсем недавно я увидел двух живых арбористов. Кто такие арбористы? Арбористы — это такие люди, которые в одной из сцен прекрасного фильма «Девственницы-самоубийцы» пытались спилить высокое и широкое, но больное дерево, а главные героини встали на защиту растения. Как известно, дело плохо кончилось. 5 сестер покончили с собой, после чего, хотя в кино этого и не показано, дерево наверняка срубили. Фильм хороший и грустный. Сцена про дерево ключевая и метафорическая. Пильщики дерева ни в чем не виноваты, они сила объективная, непричастная. В униформе. Что-то между пожарными, монтажными высотниками и альпинистами. Вот такие люди возникли передо мной. Александр Кытманов и Олег Чичин — совладельцы компании, которая называется Nobili Trade, с подзаголовком «Лесозащита» и лаконичными целями «Работы по сохранению зеленых насаждений, защита деревьев от вредителей, удаление деревьев, обрезка сучьев и, естественно, консультации». Короче, арбористы — только в штатском. Разумеется, путь к нынешнему бизнесу Олега и Александра был причудлив и непрост. Сразу ведь такое в голову жителю мегаполиса не придет. Роли между Сашей и Олегом распределены давно и складно. Александр занимается текущими проблемами, технологией, персонал. Олег – взаимоотношениями с официальными структурами и бумажной работой. Рассказывают свою историю они тоже дисциплинированно и как будто отрепетированно, почти не перебивая друг друга, с разными интонациями. Олег говорит громко, Саша тоже не тихо, но в более низкой тесситуре, что помогает слушателю усваивать факты.